у телефона. Виннифрид Дарти не подали Морнинг-Пост. Ей шел 68-й год, и она не слишком внимательно следила за ходом событий, которые привели к генеральной стачке. В газетах столько пишут, никогда не знаешь, чему верить. А теперь еще эти чиновники из Трет-Юнионов всюду суют свой нос. Просто никакого терпения с ними нет. И, в конце концов, правительство всегда что-нибудь предпринимает. Тем не менее, следуя советам своего брата Сомса, она набила погреб углем, а шкафы — сухими продуктами, и часов в 10 утра на второй день забастовки спокойно сидела у телефона. «Это ты, Имаджин? Вы с Джеком заедете за мной вечером?» «О, нет, мама, Джек ведь записался в добровольце, ему с 5 часов дежурить, да и театры, говорят, будут закрыты. Пойдем в другой раз. Такую милашку еще не скоро снимут». «Ну, хорошо, милая, но какая канитель эта стачка, а как мальчики?» «Совсем молодцом, оба хотят быть полисменами. Я им сделала нашивки. Как ты думаешь, в детском отделе у Хэриджа есть игрушечные дубинки?» «О, будут, конечно, если так пойдет дальше. Я сегодня туда собираюсь, подам им эту мысль. Вот будет забавно, правда? А тебе хватает угля?» «Да-да, Джек говорит, не нужно делать запасов, он так патриотично настроен. Ну, до свидания, милая, поцелуй от меня мальчиков». Она только что начала обдумывать, с кем бы еще поговорить, как телефон зазвонил. «Здесь живет мистер Велдарти?» «Нет, а кто говорит?» «Моя фамилия Стейнфорд. Я его старый приятель по университету. Не будете ли настолько любезны дать мне его адрес?» «Стейнфорд? Никаких ассоциаций. Говорит его мать. Моего сына нет в городе, но, вероятно, он скоро приедет. Передать ему что-нибудь?» «Да нет, нет, благодарю вас. Мне нужно с ним повидаться. Я еще позвоню или попробую зайти. Благодарю вас». Виннифрид положила трубку. «Стейнфорд. Голос аристократический. Надо надеяться, что дело не в деньгах. Странно, как часто аристократизм связан с деньгами. Или, вернее, с отсутствием их. В прежние дни, еще на Парк-Лейн, она видела столько прелестных молодых людей, которые потом либо обанкротились, либо развелись. Эмили, ее мать, никогда не могла устоять перед аристократизмом. Так вошел в их дом Монти. У него были такие изумительные жилеты и всегда гордения в петлице. И он столько мог рассказать о светских скандалах. Как же было не поддаться его обаянию. Ну да что там, теперь она об этом не жалеет. Без Монти не было бы у нее Вэлла и сыновей, и Имаджин, и Бенедикта, без 5 минут полковник. Хоть она его теперь никогда не видит, с тех пор, как он поселился в Нагернсе и разводит огурцы подальше от подоходного налога. Пусть говорят что угодно, пусть говорят, но неверно, что наше время более передовое, чем 90-е годы и начало века, когда подоходный налог не превышал шиллинга, да и это считалось много. А теперь люди только и знают, что бегают и разговаривают, чтобы никто не заметил, что они не такие светские и передовые, как раньше. Опять зазвонил телефон. «Не отходите», — вызывает Лонсдон. «Алло? Это ты, мама?» «Ах, Вэл, вот приятно. Правда, нелепая забастовка. Идиоты. Слушай, мы едем в Лондон». «Да что ты, милый, зачем? По-моему, вам будет гораздо спокойнее в деревне». «Холли говорит, что надо что-то делать. Знаешь, кто объявился вчера вечером? Ее братишка Джон Форсайт. Жену и мать оставил в Париже. Говорит, что пропустил войну, а это уж никак не может пропустить. всю зиму путешествовал. Египет, Италия и все такое. По-видимому, с Америкой покончено. Говорит, что хочет на какую-нибудь грязную работу. Будет кочегаром на паровозе. Сегодня к вечеру приедем в Бристоль. О, ну почему же не ко мне, милый? У меня всего много. Да видишь ли, тут Джон... Думаю, что... Но он кажется симпатичный молодой человек. Дядя Сомс, не у тебя сейчас? Нет, милый. Он в Мейплдорхеме. Да, кстати, Вэл, тебе только что звонил какой-то мистер Стейнфорд. Стейнфорд. Как? Обри Стейнфорд? Я его с университета не видел. Сказал, что еще позвонит или зайдет, попробует застать тебя. О, я с удовольствием повидаю Стейнфорда. Так что же, мама, если ты можешь приютить нас, то только тогда уж и Джона, а? Они с Холли в большой дружбе после 6 лет разлуки. Я думаю, его почти никогда не будет дома. Хорошо, милый, пожалуйста. А как Холли? Отлично. А лошади? Ничего. У меня есть шикарный 2-леток, только малообъезженный. Не хочу его пускать до гудвудских скачек. Тогда уж он должен взять. Вот чудесно-то будет. Ну, так я вас жду, мой мальчик. Ты не будешь рисковать с твоей-то ногой, а? Нет, может быть, возьму справить автобусом. Да это ненадолго. Правительство во всеоружии. Дело, конечно, серьезное. Ну, а теперь-то они попались. Как я рада. Хорошо будет, когда это кончится. Весь сезон испорчен. И дяде Сомсу новая забота. Неясный звук, потом опять голос Вэлла. Это Холли. Говорит, что она тоже хочет что-нибудь делать. Ты, может, спросишь Монта? Он знает столько народу. Ну, до свидания. Скоро увидимся. Не успела Виннифрид положить трубку и встать с высокого стула красного дерева, как снова раздался звонок. «Миссис Дарти?» «Виннифрид, это ты?» «Это Сомс». «Что я тебе говорил?» «Да, очень неприятно, милый, очень. Но Вэлл говорит, что это скоро кончится». «А он откуда знает?» «Он всегда все знает. Все. Я еду к Флер». «Но зачем? Зачем, Сомс? Я бы думала, я должен быть на месте. На случай осложнений. Да и автомобилю нечего стоять здесь без дела. Пусть послужит. И Ригзу не мешает поработать добровольцем. Еще неизвестно, во что это выльется». «Ты думаешь?» «Думаю. Это не шутка. Вот что получается, когда начинают швыряться субсидиями. Но прошлым летом ты говорил мне, ничего не могут предусмотреть. Ума как у кошки. Аннет хочет поехать к матери во Францию. Я ее не удерживаю. Нечего ей здесь делать в такое время. Сегодня отвезу ее в Дувр на автомобиле, а завтра приеду в город. Как думаешь, Сомс, стоит продавать что-нибудь? Ни в коем случае. У всех появилось столько дела. Вэлл хочет править автобусом. Ах да, Сомс, знаешь, приехал Джон Форсайт. Мать и жену оставил в Париже, а сам будет кочегаром. Глухое ворчание, потом: зачем это ему нужно? Лучше бы не ездил в Англию. Да, я думаю, Флер... Ты смотри, еще ей что-нибудь не наговори. Да нет же, Сомс, нет. Так я тебя увижу. До свидания. Милый Сомс так всегда дрожит за Флер. Это Джон Форсайт и она? Да, конечно. Но ведь когда это было? О, детская любовь. И Виннифрид, улыбаясь, сидела неподвижно. А выходит, что стачка — это очень интересно. если только они не начнут бить стекла. С молоком, конечно, перебоев не будет. Об этом правительство всегда заботится. А газеты? Ну, да ведь это роскошь. Хорошо, что приедет в Элс-Холли. Стачка. Есть о чем поговорить. С самой войны не было ничего такого захватывающего. И, повинуясь смутной потребности тоже что-нибудь сделать, Виннифрид опять взялась за трубку. «Дайте Вестминстер. 4:00. Это миссис Майкл Монт? Флер?» — говорит тетя Виннифрид. «Как ты поживаешь, милая?» Голос, раздавшийся в ответ, выговаривал слова быстро и четко, и это очень забавляло Виннифрид, которая сама в молодости особенно старалась растягивать слова, что помогало ей справляться и с ускоряющимся темпом жизни и чувствами. Все молодые светские женщины говорили теперь как флёр, словно считали прежний способ пользоваться английским языком слишком медлительным и скучным, и пощипывали его, чтобы оживить. «Очень хорошо, спасибо. Вы хотели меня о чем-нибудь попросить, тетя Виннифрид?» «Да, да, милая. Ко мне сегодня приедет Вэлс Холли, ну, в связи с этой забастовкой. И Холли, я-то считаю, что это совершенно лишнее, но она хочет что-нибудь делать. Она думала, может быть, Майкл знает. О, работы, конечно, масса. Мы наладили столовую для железнодорожников. Может, она захочет принять участие? Милая, вот это было бы славно. Ну, не слишком, тетя Виннифрид, это дело нелегкое, но ведь это ненадолго. Парламент обязательно что-нибудь предпримет. Как тебе должно быть удобно? Ты все новости узнаешь из первых рук. Так Холли можно направить к тебе? Ну, разумеется. Она нам очень пригодится. Ей по возрасту, я думаю, больше подойдет делать закупки, чем бегать и подавать. Мы с ней прекрасно поладим. Главное — подобрать людей, которые могут сработаться и не будут зря суетиться. Вы что-нибудь знаете о папе? Да, он завтра приедет к тебе. Зачем? Ну, говорит, что должен быть на месте на случай, как глупо, ну ничего, ничего. Будет вторая машина. И еще третья у Холли. Вэл хочет править автобусом, и знаешь, молодой... Ну вот и все, милая. Поцелуй Кита. Смизер говорит, в парке молока можно купить сколько угодно. Она сегодня утром была на Парк-Лейн. Посмотреть, что там делается. Правда ведь все это так увлекательно? В палате говорят, что подоходный налог повысит еще на шиллинг. Да что ты? В эту минуту какой-то голос сказал. Вам ответили? И Виннифрид, положив трубку, опять осталось сидеть неподвижно. Парк Лейн. Там из окон старого дома, дома ее молодости, все было бы прекрасно видно. Прямо штаб-квартира. Но как же это огорчило бы милого старого папу? Джеймс. Она так ясно помнила его в накинутой на плечи шали, прилипшего носом к стеклу, в надежде, что его старые серые глаза помогут ему в борьбе с несчастной привычкой окружающих ничего ему не рассказывать. У нее еще сохранилось его вино. А Вормсон, их старый дворецкий, и теперь еще содержит на Темзе у Маусбриджа гостиницу с забастой голубь. К Рождеству он неизменно присылал ей головку сыра с напоминанием о точном количестве старого парк-лейнского портвейна, которое в него следует влить. Его последнее письмо кончалось так. «Я часто вспоминаю хозяина и как он любил, бывало, сам спускаться в погреб. Передайте почтение мистеру Сомсу и всем. Эх, и много же воды утекло с тех пор, как я поступил к вам на Парк-Лейн. Ваш покорный слуга Джордж Уормсон. Постскриптум. Я выиграл несколько фунтов на том же ребенке, что вырастил мистер Вэлл. Вы будьте добры, передайте ему. Они мне очень пригодились». «Да, вот они, старые слуги. А теперь у нее снизер от Тимоти, а кухарка умерла. Так загадочно, или, по выражению снизер, от меланхолии, мэм, не иначе. Уж очень мы скучали по мистеру Тимоти». Смизер в роли балласта. Так, кажется, это называется на пароходах. Правда, она еще очень подвижная, если принять во внимание, что ей уже стукнуло 60, и корсет у нее скрипит просто невыносимо. В конце концов, бедной старушке такая радость опять быть в семье, думала Виннифрид, которая хоть и была на 8 лет ее старше, но как истая представительница рода Форсайтов, смотрела на возраст других людей, с пьедестала вечной молодости. А приятно, что есть в доме человек, который помнит Монти, каким он был в свои лучшие дни. Монтегю, Дарти, умершего так давно, что теперь его окружают сияние, желтое, как его лицо, после бессонной ночи. Бедная милая Монти. Неужто 47 лет, как она вышла за него замуж и переехала на Грин-стрит? Как хорошо служат эти стулья красного дерева с зеленой затканной цветами обивкой. Вот делали мебель, когда и в помине еще не было 7-часового рабочего дня и прочей ерунды. В то время люди думали о работе, а не о кино. И Виннифрид, которая никогда в жизни не думала о работе, потому что никогда не работала, вздохнула. Все это очень хорошо. Если только удастся поскорее покончить с этой канителью, от предстоящего сезона можно ждать много интересного. У нее уже есть билеты почти на все спектакли. Рука ее соскользнула на сиденье стула. Да, за 47 лет жизни на Грин-стрит эти стулья перебивали только 2 раза. И сейчас у них еще вполне приличный вид. Правда, теперь на них никто никогда не садится, потому что у них прямые спинки и нет ручек. А в наше время все сидят, развалившись, и так неспокойно, что никакой стул не выдержит. Она встала, чтобы убедиться, насколько прилично то, на чем она сидела, и наклонила стул вперед. Последний раз их обивали в год смерти Монти. 1913. Перед самой войной. Право же, этот серо-зеленый шелк оказался на редкость